По дисциплине еще есть что-нибудь? Сделали проступок дети в школе у нас. Кстати, скажу, друзья, когда мы начали школу, было с дисциплиной очень трудно. Было очень трудно. Сейчас вот уже 8 лет прошло, и я скажу, намного дисциплина стала лучше. Ну, как небо и земля. То есть для того, чтобы дисциплина стабилизировалась в школе, иногда время надо. Именно вот эта сторона, то, что мы все члены церкви, мы все в одном месте, и все здесь друг друга знаем, это приносило трудности с дисциплиной. Сейчас дисциплина стала уже намного лучше. Намного лучше. И вот что еще, ну какая ситуация, хотел рассказать. Значит, дети учителям подсыпали в чай какой-то порошок. Не, не порошок, они купили чай слабительный. Да. И у учителей там был свой чайничек, и они туда этот чай засыпали. И вы знаете, целую неделю, у нас штат учителей не очень большой, у нас 8 учителей, ну стабильная эта цифра. И они колотились, не могли выяснить, кто это сделал. Учеников-то много, и все, конспирация такая, никто никого не выдает. То есть, друзья, я об авторитете, хотя немножко сейчас чуть-чуть с положительной стороны о себе скажу, это может не скромно с моей стороны, но как пример подходящий. Целую неделю не могли выяснить, кто это сделал. Я говорю, я сейчас к вам поеду, я завтра поеду, я вам помогу. Я приезжаю в школу, провел беседу, совсем не связанную, ни с чаем, ничем. А потом говорю, сейчас я спускаюсь на первый этаж, в третий кабинет. Все, кто участвовали в подсыпке, я вас жду в третьем кабинете. И я пошел. Да, я сказал, попробуйте не прийти. И я пошел, все как один там Хотя они-то знали, что, скорее всего, я не знаю. Вот. Но тем не менее, ну, меня-то считают, что достаточно строгий. У меня обычно дети себя хорошо ведут. Вот. Но пошли. Я к чему говорю, друзья? Что ваш авторитет должен быть настолько высокий, чтобы, ну, вы, если будет высокий авторитет, вы легко будете управлять народом. Легко. Вот таким образом. Ну, все. Вопрос такой сразу. У нас вот на практике, у нас в нашем роду, на родительском, мы такое согласие пришли, выработали правила. Вообще практикуете, это правила для христианской школы. Да, да. Мы ознакомили детей, вывешили в классах наглядные правила. Ну, как уже вести себя с преподавателями, друг с другом вести себя в школе. Значит, какие меры наказания при нарушении вообще это приемлемо. Да, это приемлемо. Только знаете, друзья, наши правила, они не должны, ну, будоражить светскую школу. Ну, например, можно составить правило, что человек посторонний почитает и может быть шокирован нашими правилами. Ну, я пример приведу. Мы в правилах пишем, что за такое-то наказание, вернее, за такое нарушение, наказание розовое. Или, например, 40 ударов без одного. То есть можно шокировать. Я это как пример приведу. Чтобы эти правила не шокировали людей. Вот таким образом. Они должны быть разумными, чтобы человек даже посторонний прочитал и скажет, солидно здесь поставлено. Так вот, ну, с одобрением, чтобы это было. Вот таким. У нас директор ознакомилась, была директор, посмотрела, почитала правила наши, почитала. Хорошо, говорит. И так одобрительно отозвались. Я не знаю, вообще приходили, тоже были в нашей школе. Ну, я понял, у вас там люди мыслящие, да. Вот, друзья, нас закрепили к школе лицей. Ну, это уровень высокий в этом лицее. И директор этого лицея, он человек с таким, ну, тоже широким кругозором. Он однозначно одобрительно ко всему отнесся. Бунтовали в районо, бунтовали в краяно. А этот человек, он увидел, что это дельное дело делается. И когда мы уже все пошли, процесс пошел, он потом говорит, за то, что вы сделали, вам медали надо выдать. И он везде за нас заступался. То есть есть люди, вот в мирских кругах, которые, они, ну, не в стандартах привычных, как хочу, я себя веду. Они где-то тоже имеют видение, такие рационализаторские идеи имеют. Поэтому с такими людьми работать легко. И даже вот, когда стало известно, что семейная форма прекращает существование, вот, то этот директор говорит, ничего, мы все равно что-то придумаем. Вот так вот. То есть есть люди, которые, конечно, одобрительно относятся и поддерживают, и так вот. Ну, еще, может быть, что есть. Вроде все, да? Следующий, какой вопрос? Можно пожалуйста. Да, следующий вопрос. Я думаю, мы сейчас сгруппируем вопрос по воспитательному все. Я прочту две записки, это вопрос такой общий. Поясните об уроках чтения. Сказки, легенды, мифы, былины, чем их заменять, если заменять. И второй, цель и задача преподавания истории и литературы в христианской школе. Можно ли читать сказки по литературе в пятом классе? Потому что в начале учебного года почти вся программа состоит из сказок. И вообще есть очень много произведений, в которые затрудняешься, нужно ли это преподавать или нет. Практически мы это осуществляем. Трудность это всех касается школы. Я могу сказать, как мы понимаем. Вот. Хотя, друзья, я не хочу, чтобы вы так думали, что, ну, что это всегда, там, скажем, образец. Возможно, у нас какие-то слабые стороны есть. Но мое личное понимание такое. Ну, во-первых, вот здесь какая цель преподавания литературы или там истории? Какая цель? Друзья, а какая цель, например, изучать химию? Зачем она нужна, химия или там физика? Вы знаете, из того, что мы изучаем в школе, нам очень немногое пригодится. Ну, вряд ли, когда нам пригодится по жизни, когда надо рассчитать там синус, там, скажем, 30 градусов или еще, вряд ли это когда пригодится. Некоторые вещи нам пригодятся, ну, например, площадь круга, скажем, там, площадь сечения проволоки, это пригодится. Очень важно, друзья, если мы детям на некоторые вещи делаем ударение, что вам это в жизни пригодится. Чтобы они это, к этому относились, ну, с повышенным вот таким настроением. Ну, например, прямой угол разбить на площади, да? Ну, вот я решил построить дом, и мне надо прямой угол. Вот я когда в школе учился, я даже уже после школы думал, ну почему нам не говорили то, что нам важно будет. Когда-то я мотал трансформатор, мне надо было площадь сечения круглой проволоки знать. Или, скажем, строительство прямой угол разбить. Поэтому вот если вы преподаете, вы детям говорите, дети, вам это пригодится, запомните. И вы им расскажите, где им это пригодится. Друзья, но 90% материала, который мы излагаем, он детям не пригодится. Но от того, что он будет знать, в каком году была Куликовская битва, вряд ли он будет лучше относиться к жене, если он это знает. То есть это ему может не пригодиться. Хотя, друзья, конечно, люди с широким кругозором, которые помнят, в каком году началась вот, там, война с Наполеоном, или когда декабрь, восстание декабристов было, вот, или, скажем, кого как наказали, кто такой там Кюхельбекер и так дальше. Если они это знают, в общем-то, это хорошо. Это хорошо. Знать историю и что-то знать из литературы, в общем-то, это неплохо. Но, тем не менее, мы детей обучаем, чтобы он развивался как личность. Развивалась память, способность логически мыслить. Да, ему что-то в истории не пригодится, или, скажем, там Некрасова знать, генерал Топтыгин, или кому на Руси жить хорошо по памяти, оно ему вряд ли пригодится в жизни. Но развивается память, развивается способность мыслить логически, и вообще по жизни он будет приспособлен к жизни, вот более. Поэтому вот то, что здесь написано, конечно, цель есть определенно, что ребенок развивается. Вторая сторона – Ну, преподавать некоторые произведения литературы или истории. Но с историей, друзья, трудное, знаете, с чем связано? Что, ну, меняется точка зрения. Ну, например, к большевикам была одна точка зрения, сейчас стала другая. Или там, скажем, ну, еще что-то. В истории это все так сейчас изменчиво оказывается. Вот. В литературе, друзья, есть христианские школы, где, ну, светская школа легко идет на уступки. Например, изучать части потерянной жизни, допустим, вместо «Войны и мира» или «Петр I». Но есть школы, где это не пройдет. Где-то вот рассказывают стихи христианские можно, и проходит нормально, а где-то это не пройдет. Они скажут, ты мне Евгения Онегина давай, а не из своих этих, и все прочее. И поэтому, друзья, отвергнуть все то, что по программе, и заняться своим, и вот артачиться, и воевать с ними, и доказывать, я не думаю, что это всегда будет разумно. Знаете как, вчера нам можно было вообще в мирских школах учиться, а сегодня ничего уже нельзя вот изучать. Это тоже неправильно. Конечно, откровенно плохие произведения, я считаю, что их не надо детям давать. Что-то можно дать в обзорном порядке. Ну каким образом? Ну есть хрестоматия. Если вы знаете произведение, вы можете рассказать и сделать выводы. И совсем не обязательно, чтобы дети эти читали. Но дать общее представление о произведении – это нормально. Например, я «Войну и мир» не прочитал, а сочинение на пятерку написал. И тоже нормально. То есть в целом-то это срабатывает. Это срабатывает. Вот. Поэтому что-то мы все равно должны давать. В отношении, вот здесь более конкретизируется вопрос. Да, еще, друзья. То есть я не думаю, что, ну скажем, нельзя детям разрешать, ну скажем, учить там стихи Некрасова или еще, ну что-то такое. То, что плохо, не надо. Вот, например, друзья, даже в годы еще коммунистические, когда у меня дочь пошла в школу, вот я пошел в школу и сказал, что мои дети... Стихи про Ленина, про партию, про Родину Советскую, про Красную Армию мои дети изучать не будут. Ну, они тюрьмой угрожали и все прочее. Ну, я тюрьма, так тюрьма, будем сидеть. Двойки будем ставить, ну, ставьте двойки. На второй год, ну, оставляйте на уже. Мои дети, я им не разрешаю. Все. И поэтому сегодня, друзья, мы тоже должны иметь этот фильтр и иметь четкую позицию, что нам это делать нельзя. Мы это делать не будем. Как мирские песенки петь или какие-то плохие стихи учить. Вот. Но есть стихи, в общем-то, они не содержат в себе никаких оккультных вещей. Они не являются безнравственными, а в общем-то они где-то нейтральные стихи. Я считаю, что можно, пускай учат. Пускай учат. Или какие-то литературные произведения. В отношении, например, сказок. Значит, друзья, если мы детям даем сказку, ну, информацию о сказке, ну, или, в общем-то, короткие сказки бывают, что ее можно прочитать за 3 минуты или за 5 минут. То есть, друзья, мы скажем, вот мы неправде учим детей. Нет, они знают, что это сказка. Это не значит, что мы неправда. Когда мы басни учим, басни это же тоже неправда, так же, да? Я не думаю, что дети верят, что лисица воронья говорит, а ну-ка, каркни, вот или там, спой песню, да? Вот. Дети же не верят, что лисица человеческим голосом разговаривает. Но тем не менее, басни, они эту басню изучают. И мы изучали, и мы изучали. Они изучили басню и получили какую-то оценку. То есть, друзья, ответственность, что дать, а что не дать, вот здесь лежит на учителя. Он должен иметь духовное видение, чтобы... Почему я и сказал, друзья, что мы должны иметь и знания хорошие, и мы должны быть хорошими христианами, способными разбираться, что плохо и что хорошо, что можно дать и что нельзя дать. Здесь ответственность лежит, конечно, уже на учителя. На учителя. Потому что, друзья, есть вещи безнравственные, и бывает, сочинения даются безнравственные и так дальше. И поэтому, ну, например, вот по русскому языку есть такой раздел, например, жаргон. Ну, кто преподает русский, знает жаргон. И там конкретные примеры, которые детям нельзя давать. Им просто нельзя. То есть мы можем пошлые вещи, их обучать пошлым вещам. Поэтому это можно пропустить. Объяснить, что такое жаргон, но без примеров. А если примеры какие-то дать, то более, скажем, ну, примеры более мягкие. Потому что можно детей научить, они завтра заговорят так, что дыбом волосы у родителей встанут. Вот. И таким, если они слышат из уст учителя вот такие вот слова вольные, значит, можно. Они вчера считали, что нельзя это. И вдруг учитель в качестве примера это приводит. Ну вот, например, друзья, бесов, можно сказать бесов, можно сказать нечистый дух, а можно еще по-другому сказать, так же, да? Вот мы не привыкли такие слова, и вдруг учитель говорит эти вещи. Так значит, можно, но он и дома что-то отцу скажет. Вот. Или, скажем, блудница, а есть слово другое. Мы, к слову блудница мы привыкли, а к другому слову мы не привыкли, хотя оно литературное тоже, так же, да? И вот так вот мы сказанем что-нибудь на уроке. И они потом заговорят тоже так, как мы говорим. Поэтому, друзья, вот здесь мы должны бодрствовать и трезвиться, чтобы не сказать ничего лишнего и не научить детей чему-нибудь лишнему. А в общем-то литературу, мы ее проходим. Когда еще мы не начинали школы, друзья, мы как-то с Маркевичем, он отвечал за детские дела, мы говорили о том, какими будут наши школы. И мы говорили об этом. А как быть с литературой? Я его мнение спросил. А как быть с литературой? Он помолчал и сказал, я думаю, что выборочно, но все равно нужно давать. Вот его точка зрения. Хотя это брат таких строгих правил. Поэтому выборочно, но все равно мы что-то должны давать. Можно еще сказать? Да. Вот у нас учебник, ну, начальная школа. В смысле там, что есть учебник, но как я тоже одного брата спросил. Ну ты не прочитаешь, а он дома в углу один прочитает. А вывод не сделает, ну, в смысле, как сказать. Ну и теперь так, что я решила, что мы читаем, но все-таки, ну с молитвой даже. И встанем, еще раз помолимся и объясним. Нет, это ваш опыт, возможно, он разумный. Это да, это все, уже... ну, не выберу, я скажу, что пролистаем, они же прочитают. Нет, знаете, друзья, я имею в виду вот что. Это речь идет о более объемных. Да, если там на одну страницу, на 2-3 страницы, да, они прочитают, хоть вы скажете, дети это не читают, они в этом случае обязательно прочитают. Друзья, но речь идет о более объемных произведениях. Скажем, «Мастер и Маргарита» там, или еще какие-нибудь. Вот, о более объемных. Дети, они в большинстве своем ленивые, и поэтому такие крупные вещи, они, если их не заставят, они вряд ли читать будут. Вот, ну, за исключением некоторых. Ну, а в общем-то, каждый учитель имеет свой опыт, как относиться к тому или другому вопросу. И поэтому я думаю, что вот на таких семинарах мы и обогащаемся опытом ближнего своего. И тогда хорошо получается. По литературе и по истории. Так все, да, друзья? Можно вопрос? Да. По литературе. Вот, не лишне изучать биографию писателей. Например, стихотворение написано только полностью, ну как, имя, фамилия, отчество этого писателя, и все, о нем больше ничего не написано. Можно ли детям давать, чтобы они сами ходили в библиотеки, собирали материал, чтобы знали хоть что-то об этом писателе? Я скажу, друзья, в общем-то, это просто, знаете, загромождать и так занятых людей. То, что не требуется, а мы им еще будем пригружать. Лучше в этом случае, если вы видите, что интересна биография, вот лучше вы сами разведайте и расскажите им. А чтобы они это делали, это, в общем-то, будет громоздко. Идти в библиотеку, узнавать и так дальше. Но иногда полезно, друзья. Ну, например, есть неплохие биографии. Есть люди, которые, например, вот и верующими были, ну, скажем, как тот же там Державин или там этот Нацан и прочее. Поэтому что-то можно рассказать. Вот детям из биографии. Это бывает полезно. Но нагружать их лишней работой, я не думаю, что это хорошо. Знаете, друзья, что еще я скажу? Вот по объему работы, это я попутно. Задание, какой объем можно давать задание от классной работы? Как вы понимаете, в каком объеме? Вот у нас у некоторых учителей был такой крен. Они давали настолько большое задание, что ну диву даешься. То есть дети и в школе бедные, и домой приходят, и опять сидят, и сидят, и сидят. И это тоже нехорошо. Вообще, друзья, на дом дается задание по объему, не должно превышать 30% от классной работы. То есть если вы в классе решили 6 примеров, то на дом надо дать 2 примера. Но бывает, и при том бывают похожие. Похожие примеры. Если ребенок 2 примера решил, то не надо ему 12 держать. Он понял сам принцип. А 12 примеров получается одно и то же, но это занимает просто большой объем времени. Дети должны и отдыхать тоже. Но если им много давать заданий, они просто школу возненавидят. И мы сами создадим, ну, большие трудности таким образом. Друзья, по литературе еще немножко скажу. Оценка произведений наша часто будет отличаться от оценки, которая дается в литературе. Ну, например, та же Катерина в «Луч света в темном царстве», вернее, «Гроза» Островского, да? Вот. Там оценка идет одна, у нас оценка другая. И Паня, Каренина и так дальше. У нас оценка, скорее всего, часто будет отличаться от оценки их. И вот это та часть христианского воспитания, которая может присутствовать и на уроках истории, и на уроках литературы, и быть очень полезной. Очень полезной. Вот таким образом. Тем более хорошо, когда мы даем свою оценку, христианскую оценку. Свою оценку. Друзья, вы поймите, ведь нас приучали всегда, вот, что восстание – это хорошо, революция – это хорошо, восстание Спартака, восстание там Пугачева, Разина – это все с положительной стороны преподносилось. И сегодня преподносится. Сегодня с отрицательной только Ленина стали. А ведь Пугачевы, все эти вот предводители разных вот этих революций и восстания, они и сегодня больше с положительной стороны рассказываются. Тем не менее, мы должны детям объяснять, вот к чему это приводило. Пугачеву-то голову отрубили, а еще и сколько людей погибло. Вот человек бунт и так дальше, и так дальше. Но все равно, друзья, это надо делать аккуратно, доходчиво, чтобы детям было понятно. Взять какой-то другой крен нельзя. Ну, например, вот в одной школе учитель оказался мусульманин. И вот бывший мусульманин, сейчас, конечно, христианин. И вот он так, Куликовской битвы не было, это все выдумки, а вот это, ну везде, где вот с мусульманами связано, вот, значит, это все неправда, и так дальше, и так дальше. А я уже говорю, вы знаете, если мы сегодня скажем, что Куликовской битвы не было и все, то вашу школу закроют завтра, и все. Поэтому мы не должны какой-то крен вот взять такой свой, про Вечих, он сам написал вестники, чтобы чересчур вправо тоже не брать, это тоже плохо будет. То есть мы должны видеть вот эту линию такую трезвую, разумную, чтобы и наши школы функционировали, и правильно детей воспитывали. Нету вопросов? Хорошо. Вопрос такой. Иностранный язык. С какого класса лучше преподавать иностранный язык? Потому что есть со второго класса преподают, да? Ну, мы как-то общая программа, общая школа, она с пятого класса преподает. Но есть сейчас уже школы, есть классы, где преподают раньше. У вас в Красноярске как? С пятого, если мы только начали. С пятого, да? Наставили. Я тоже с пятого, да? Ну, это общешкольная программа, но я думаю, что если мы с первого начнем, хуже не будет. Нет, с первого нельзя. Ну, со второго, сейчас, всего пока нет, со второго. Или лучше все-таки придерживаться общешкольной? Можно я скажу? Друзья, я думаю, что начать иностранный язык можно тогда, когда ребенок уже научился хорошо читать. Если начать учить сразу два языка, вот параллельно, вот с нуля начинать, будет очень трудно. Это будет. Но если ребенок уже хорошо читает, тогда можно начинать. И иностранный язык давать в начальных классах понемногу. Чтобы тоже не перестать. Понемногу, тогда им будет легче. Вот уже там в пятом и последующих классах. Иностранным языкам есть дополнение вопросы? Пожалуйста. Сейчас. В некоторых учебных заведениях там предусматривается со второго класса иностранный, но там больше не как обучение чтению, а просто на запоминание новых слов. До пятого класса у ребенка уже какой-то запас лексики, а в пятом классе изучение начинается грамматики, чтение, правил. Вот такого направления. Да, можно. Как совет это можно принять, если кто-то заинтересован раньше, чтобы обучать детей? Вопрос по физкультуре. Как организовать урок физкультуры в начальной школе, в старших классах, форма одежды? Какая форма одежды должна быть у девочек на уроках физкультуры? Вообще о необходимости урока физкультуры в общем. Я думаю, что на сегодняшний день действительно у нас в школе, мы медосмотры проходим тоже, ну, как все дети, наверное, да? Очень много детей с нарушением осанки. Очень много, и многим детям сколиоз ставят диагноз нарушения осанки. И мы у себя, когда начинали школу, мы для начальных классов вводили просто даже перемены, не может быть, не как отдельные уроки, 20-минутный перерыв, но делали гимнастику, просто гимнастику, гимнастические упражнения какие-то, для того, чтобы все-таки помочь восстановить осанку. Но сейчас мы ввели уроки физкультуры уже для старших классов. Вообще, какая практика? Кого-то вообще нет уроков физкультуры. Вопрос задает, как их организовать лучше. Один из, наверное, трудных вопросов, хотя сам предмет-то не сложный вроде. Вопрос организации в связи с тем, что при молитвенных домах многие занимаются. Потому что при молитвенном доме урок физкультуры действительно тяжело себе представить, как это сделать. Какие есть мнения? Я скажу, как у нас на сегодняшний день. У нас 2 часа в неделю урок физкультуры. Для старших классов мы делаем отдельно. 5, 6, 7 объединяем мальчиками, занимается брат. Потом объединяем другой день, 5, 6, 7 девочки, занимается сестра. Форма одежды, физкультурная форма одежды, урок физкультуры. У мальчиков и девочек переодеваются и идут в спортзал на урок физкультуры. Это то, что вот мы вот ввели буквально сейчас. Да, ну, практически как организовать, если занятия делать это. Я думаю, зимой можно какие-то делать выход на природу, на лыжи куда-то организовать, пойти здесь, ну, чтобы прогулку на свежем воздухе, упражнения какие-то сделать. Может быть, вопрос осенний или весенний период, потому что на улице. Ну, подвижность должна быть обязательно у детей. У нас соприкоснулся брат, как-то говорит, я говорю, давай сына отжиматься, он говорит, отжаться 3 раза не может от пола. На турнике повизгивает и потянуться не может. Он учится в светской школе. Просто там тоже, ребята, этого сильно ударения не делают. А вообще это дело нужное, особенно для мальчиков, я думаю. Ну и для девочек тоже, чтобы осанка была правильная. Какая практика ваша? У нас уроки физкультуры нет. Я только что здесь хочу сказать, друзья, что на уроке физкультуры это не должна быть просто для разминки или для зарядки. Но мышцы надо нагружать. Вот тогда это будет отражаться на осанке. А если так размяться, там снежки поиграть и все прочее, это не даст практически ничего. Осанку и там, ну, и прочее, друзья, это дает только, если мы по-настоящему нагружаем мышцы. Ну, например, подтянуться, я считаю, нормально, если мальчиков, вот уровень, ну, если мышцы рук, чтобы они до 10 раз подтягивались, это нормально. Научить приседать на одной ноге, чтобы он, ну, 15-20 раз на одной ноге мог присесть, не коснувшись земли, и так вот учить. Если на каждой ноге, да, это, мы это достигнем, будет получаться. Неплохо, если у нас есть какие-то приборы, ну, скажем, снаряды спортивные, это неплохо. Также там прыжки в высоту, в длину, тоже стремиться, чтобы, ну, они больше результаты, чтобы они тренировались и так дальше. Потому что у нас физкультура обычно, знаете, друзья, для галочки. Получается больше для разминки. Друзья, физзарядка и физкультура и спорт – это 3 разные вещи. Физзарядка, физкультура и спорт – это 3 разные вещи. У нас чаще получается вроде физзарядка. Ну так, размелись, вроде нам кажется, что вот будет коррекция фигуры или там еще что-то. Это не то. Надо мышцы нагружать, и тогда дело будет, ну, идти успешно. Да, сейчас есть помощные планы, мы вот взяли методички, специально помощные планы, там расписано, допустим, для этого вот такая нагрузка, что он должен делать в этом классе, что они должны преподавать лекцию, так сильно, я пришел, я же не знаю, как можно этому 10-летнему столько прыгать, сколько отжиматься, там методички по классам расписаны, поэтому это тоже, в общем, да, нам помогает в этом отношении. Хорошо, говорю, одно. Нет, ну есть в магазине методичка, можно купить в магазине, методичка для каждого класса. Вот даже урочный план есть. То есть, друзья, когда мышцы после физкультуры немножко болят, например, завтра, там пресс побаливает, или там икры и так дальше, то это, в общем-то, нормально. Специальные упражнения, это где-то гусиный шаг, где-то приседания и так дальше. Если мышцы болят, то есть мы чего-то достигаем, то есть происходит вот, ну, что-то полезное. А если ничего, то оно результат слабый будет. Ну, а насчет молитвенного дома как? Ну, вот как у вас? Расскажите. А у нас начали и закончили. У нас школа в 3 километрах от дома. Да. У нас спортивная площадка. Вот там и лестница, по которой на руках лазят и канаты, и шесты, и для прыжков. У нас так мы сделали, как положено. Да. Ваша спортивная. Ну, у нас легче. Наша спортивная площадка. Да, у нас легче. Там, где дом молитвы, труднее, друзья. Надо как-то думать. Вот. Ну что-то, видимо, куда-то выходить придется. Даже зимой. Ничего страшного, если там они где-то по морозу чуть побегают или какие-то упражнения выполнят. Это, от этого они не умрут. Вопросы будут по этой теме? А 3-4 класс дети могут, девочки, мальчики одновременно заниматься? Вопрос младших классов. Как проводить? Отдельно делать физкультуру мальчики, девочки, или делать ее совместно? А вы 3-4 класса? Это возраст. Сам факт, что совместно, в спортивной форме, что совместно мальчики и девочки, это больше в этом вопрос. Потому что если организовывать отдельно, надо тех чем-то занять, преподаватель один, получается, начальный класс. Старшие классы мы разграничили, в этих труды, в этих физкультуры, или наоборот. Получается, младший класс один преподаватель. Ему теперь надо мальчиков 5 человек забрал, чтобы вот девочек делать 6-7 человек. У нас вместе и мальчики, и девочки в любом классе вместе. Хотя ваша форма мне нравится, вот ваш метод, мне нравится. Возможно, у вас лучше, чем у нас. Но у нас вместе. Просто девочки у нас в любом возрасте, они спортивный костюм и юбка. Ну и в результате, ну в принципе, они все могут только, скажем, в высоту прыгать. Не получится. А так, дети на юбку мало реагируют, да, и как будто нет ее. Просто у нас спортивный костюм и юбка, но мальчик и девочки вместе. Просто мы игры не даем такие, где они могли бы там столкнуться или еще что-нибудь. А так, все идет как обычно. У нас сейчас на родительском возник вопрос по младшим классам. Тоже мнение родителей некоторые, что пусть вместе занимаются. До какого-то возраста. И когда старшие классы идут, потом их разделить. Ну я тоже так согласен, в принципе, с этой постановкой вопроса. Даже вместе туда заниматься в начальный класс. Но если девочки стесняются? Теперь сломать, сказать, ничего страшного. Форма юбка. Если юбка ходила, тогда, я думаю, этот барьер мы минуем такую проблему. Сейчас я понимаю, сломать ребенка на 4 классе, нет, ты одеваешь школьную форму, иди, получается, мы надломим, а в 5 классе, говорю, нет, нельзя тебе вместе с мальчиками. Есть такие упражнения, которые делает Сережа. Там надо иначе, чтобы юбка не поможет. Это не делать такие упражнения, именно подобрать. Да, здесь, отдельно, здесь да, программа. Ну, надо гибкость программы или где-то надо быть. Да. Мальчиков отправила в розинка сидеть, с девочками позанимался. Все это можно делать, да.